Для Бальмонта, мастера стиха, характерна такая черта. Он никогда не отделял свой текст от себя, то есть не делал его объективным, отчужденным, отдалившимся от автора, не смотрел на него со стороны, как это делают художники во всех областях искусств. Бальмонту важно было выхлестнуть себя, выплеснуть свое состояние. А как оно выхлестнулось, как выплеснулось, неважно. Это его не интересовало. Я вам дал певучие слова. Берите их и утешайтесь, если можете, а я пойду дальше. Бальмонт не возвращался к уже высказанному. Оно было ему уже чуждо. Моментализм находит свое выражение в этюдности художественных созданий. Этюдность – свойство Бальмонта, его особенность. Короленко одним из первых, вероятнее всего первым, указал Бальмонту на его чувство природы, умение создавать этюды, указал на аксессуарный, как он говорил, характер его стихов. В этих аксессуарах видно бойкую талантливую руку, которая много может дать со временем. Но если смотреть на все стихи в целом, то заметно именно отсутствие самой картины, ее центрального художественного мотива. Короленко был прав. Центрального художественного мотива у Бальмонта нет, он его и не искал. В этом заключался его художественный метод, его особенность. Характеристика Бальмонта будет неполной, если мы не скажем, что у него было стремление моментальное сочетать с целостным познанием мира. В книге «Будем как солнце» он вслед за древним философом Анаксагором ставит в центре мира солнце, источник света и совести, в прямом и в иносказательном смысле этого слова. Поэт выражает стремление служить главному источнику жизни. Солнце дарует жизнь, жизнь распадается на миги. Бальмонт постоянно старался запечатлеть в образе, в непомерном обилии своих слов, бегущие мгновения, летящее время, все приходящее, путая и мешая это приходящее с вечностью. Ветер в камышах, переселение народов, горящие здания, революционные порывы, лепет любовного чувства, бессонница мечтателя и полуночника. Через сердце поэта прошли и сомкнулись современность, прошлое, будущее. Разрозненные миги не пугали его своей несхожестью, он верил в их единство. Диапазон чувствований Бальмонта широк. От резкого и определенного минора до резкого и определенного мажора, а между ними сотни и тысячи тончайших оттенков чувствований. В его шелестах и лепетах, в переливах его звучаний слышится зеленый шум весны, озаренная солнцем земля в ручьях и травах, в паутине и птичьих трелях возникает из строк Бальмонта, обильных, неудержимых, нескончаемых, сладостных, печальных, иногда назойливо брицающих. Свобода внутреннего лирического волеизъявления была в Бальмонте велика, и в наибольших его удачах она проявилась как сильный лиризм, как пленительная сладость родной речи, явленной в стихе. Отношение Бальмонта к слову напоминало отношение к песнопению шамана и заклинателя змей. Он видел в словах носителей вещих звуков, доверялся их причудливому сплетению. Он шел за этим звучанием, как за неким знаком. Разлив музыкальной стихии – это его призвание. «Уху русский человек жертвовал всем, даже смыслом», – писал Белинский, словно бы речь шла о Бальмонте. Одни воспринимали его как полушарлатана, полуюродивого амфитеатров, другие, к ним принадлежал Горький, считали виртуозом стиха, магом, владевшим тайнами речи. Бальмонт мастерски владел сложнейшим речевым инструментарием. В лучших своих оригинальных произведениях и в переводах он показал, сколь неисчерпаемы возможности языка, на котором творили Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Толстой, все, кого он витийственно называл предтечами. Язык. Великолепный наш язык. Речное и степное в нем раздолье, в нем клекот и орла и волчий рык, напев и звон, и ладан богомолье. Поэт перечисляет сферы бытования речи, ее могущество, тонкость и величие. «Ты воскликнул, Пушкин! Вот он, светлый бог, как радуга над нашим водоемом! Ты в черный час вместишься в малый вздох, но завтра встанешь с молнией и громом. В лучших стихах поэта переданы молнии и громы русской речи. Но оглушенный громами своей же речи, Бальмонт, когда следовало бы по всем законам гармонии сделать паузу, продолжал петь. Ему было не до пауз. И он завлекал читателей в свою музыкальную реку. И они были оглушены его аллитерациями, его речевыми каскадами, фейерверками его бесконечных строф. Аллитеративность русского слова была сильно увеличена Бальмонтом. Он и сам со свойственной ему бравадой писал: «Имею спокойную убежденность, что до меня в целом не умели в России писать звучные стихи». Примат музыкальной темы, сладкогласие, упоенность речью лежат в основе его поэтики. Магия звуков – его стихия. Смысловая функция слова подчас нарушена, правда, не до такой степени, как у поэтов, обращавшихся к заумной речи, уродовавших слово. Иннокентий Анненский говорил о музыкальной потенции его слова. В нем, Бальмонте, как бы осуществляется верленовский призыв «музыка прежде всего». Бальмонт был верен принципу, поэтически сформулированному Гёте: «Я пою, как птица поет». Поток поэтической речи, неконтролируемый разумом, подвластен только диктату чувства. Это неудержимое вещание, упоенность. Хочется сказать точнее, самоупоенность, щебетание, щелканье, трель, дробь. Мелодическая лента с годами раскручивалась и раскручивалась, а содержательного текста, свежего и общезначимого, на нее не хватало. Тут-то и начались многочисленные дубликаты, повторы, показывавшие читающей публике уже читанного и перечитанного Бальмонта. Развитие Бальмонта шло причудливым образом, не как поступь от одного этапа пути к другому, а как кружение, кружение мыслей и чувств. Поэт жаждал вернуться к началу, вернуть свои истоки, годы своего расцвета. Он как бы тосковал по былым находкам и повторял их, и ловил в новом времени себя прежнего, себя ускользнувшего и исчезнувшего. Это продолжалось с короткими паузами долго, вплоть до того часа, когда к поэту протянулись леденящие персты старости, когда его коснулась трагедия одиночества в чужом мире. Бальмонт был эвфонически высоко одарен, его называли «Паганини русского стиха». Музыка все захлестывает, все заливает у Бальмонта. Музыкальная речевая река увлекает его за собой, он подчиняется ее течению в большей степени, чем смыслу высказывания. На стихах Бальмонта, как на нотах, можно проставить музыкальные знаки, которые обычно ставят композиторы. Не случайно около 500 романсов создано на слова Бальмонта. Танеев и Рахманинов, Прокофьев и Стравинский, Глиер, Мясковский и многие другие композиторы обращались к его стихам. Бальмонт продолжает в русской поэзии линию, получившую свое классическое выражение у Фета, о котором Чайковский сказал: «Он сделал шаг в нашу сторону», то есть в сторону композиторов. Бальмонт ставил в заслугу своему предшественнику именно то, что тот установил точное соответствие между мимолетным ощущением и прихотливыми ритмами, то есть отмечал в нем характерное для него самого. Конечно, Бальмонт вслед за Фетом уверенно мог бы сказать: «Меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих». Ему была близка фетовская мелодизация речи, но иногда фетовской он доводил до абсурда, и тогда стихи напоминали пародию на автора «Вечерних огней». В пору появления Бальмонта, в конце прошлого века, эта стихотворная музыка казалась откровением и высоким стихотворным мастерством. Однако уже Блок писал, что Бальмонт и вслед за ним многие современники вульгаризировали аллитерацию. Отчасти он был прав. Теперь эти вульгаризированные аллитерации приводятся как отрицательные образцы брецающе навязчивого стихотворного звучания. Об этом Маяковский говорил так: «Стихи Бальмонта кажутся ему плавными и мерными, как качалки и турецкие диваны. Слово Бальмонта утоплено в музыке, оно упивается ею, подчас захлебывается. Нельзя не почувствовать этого чересчур. Нарушена мера, об этом верно говорит болгарский поэт-эссеист Атанас Далчев. От избытка музыки поэзия умирает. Бальмонт, увы, нередко об этом забывал. Музыкальности стиха помогают обильные прилагательные, определения, эпитеты, причем зачастую сложно составные. «Весь звенчатый, коленчатый, изгибистый, змеистый, извиво криво выгнутый, углистый и локтистый, приснился мне неведомый, и как его понять?» Определения внутри строки и строфы вступают в сложные музыкально-живописные связи, аукаются, рифмуются, звенчатый, коленчатый, углистый, локтистый. Богат Бальмонт не только звуком, но и цветом. Особое пристрастие у Бальмонта к цветовым эпитетам. Красный парус в синем море, в море голубом. Белый парус в море сером спит свинцовым сном. Три эпитета, дополняющие друг друга, накладывающиеся друг на друга, как цвета и оттенки цветов на палитре живописца. «Быть может, вся природа – мозаика цветов», – говорит Бальмонт. Культ цвета весьма высок у него. Поэма «Фатаморгана», состоящая из 21 стихотворения, «Песнь во славу многоцветия». Каждое стихотворение посвящено какому-либо цвету или смеси цветов. Особое внимание Бальмонт обращал на рифму, как на гребень стиховой волны, как на наиболее заметную звуковую фигуру стихотворного ряда. Его дикталические «веснами соснами» и гипердикталические «сковывающие очаровывающие» рифмы призваны для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к звукописи. Звукопись, хорошо известная всем русским поэтам, иногда у Бальмонта становится самоцелью. Перенос ощущений с одного на другое – любимый прием Бальмонта. Музыка цветов, запах солнца, аромат волны, флейты звука, заревой, голубой. В эпитетах происходят замены, и зрительный эпитет определяет звук, а звуковой характеристике придается вкус и осязание. Это увеличивало выразительные средства поэзии, но заодно с этим – снимала с отдельного слова в строке его истинную нагрузку. Брюсов говорил о том, что у Бальмонта поэзия строк, то есть в пределах каждой отдельно взятой строки. Нам, напротив, кажется, что это поэзия целых стихотворений, выдержанных в одной тональности, и слово, как таковое, сливается с общим потоком слов, выполняя возложенную на него музыкально-живописную задачу. Никогда Бальмонт не ограничивал себя известными миру стихотворными формами. Он придумывал новые и был в этом неистощим. Нетрудно заметить в его медлительной речи соответствующее ей преобладание сверхдлинных размеров. По наблюдениям исследователей, у Бальмонта чаще, чем у других поэтов, снижается процент средних стихов, то есть стихов наиболее употребляемой стопности. Зато у него много стихов с двумя, а то и с тремя цезурами в строке. «В глухой колодец, давно забытый, давно без жизни и без воды». Здесь приведена всего одна стихотворная строка. Она дробима, но все же это одна строка. Ее читают нараспев в манере, предуказанной поэтом. Мелодический рисунок сверхдлинных размеров у Бальмонта разнообразен и прихотлив. Это стихи плавные и мерные. В этом смысле Бальмонту следовал северянин, хотя последнему почему-то и в данной области приписывается первенство. Бальмонтовская интонация и его стихотворная кантилена вызвали к жизни тот музыкально-речевой строй, в котором воплотился его поэтический мир. Изучив 16, пожалуй, языков, говорил и писал он на особом, 17-м языке, на бальмонтовском, сообщает Марина Цветаева. Она высоко ставит этот бальмонтовский язык, давая ему свое объяснение. Да и сам Бальмонт утверждал: «Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты, предтечи». К опыту предтеч Бальмонт обращался нередко. Так, владевший, подобно Брюсову, разными формами стихотворной речи, он обращался и к сонету. 14 строк сонета как бы ограничивали Бальмонта, заставляли его быть предельно лаконичным и напряженным. В сонете нельзя болтать и забалтываться. Сонет дает четкий регламент, и звоночек на 14-й строке является решительным и окончательным. Представляет немалый интерес отношение к Бальмонту классиков русской литературы. Уже в 1886 году Короленко одобрил Бальмонта, поддержал его первые стихи, но не рекомендовал спешить с печатанием, призывал к художественному воздержанию. Ободряющие слова Короленко много значили для Бальмонта. Он дважды ездил к нему в Нижний Новгород и в Полтаву и на всю жизнь сохранил любовь к писателю. 13 ноября 1901 года к Толстому, жившему в Гаспре, пришли в гости Бальмонт, Горький и Чехов. К моменту встречи четырех писателей Бальмонт воспринимался не только как модный поэт, но и как человек, участвовавший в демонстрации у Казанского собора и высланный из Петербурга за антиправительственные стихи. В этой демонстрации участвовал и Горький. Трое, Толстой, Горький и Бальмонт, подписали письмо-протест против насилия над демонстрантами. Толстой, Чехов и Горький с симпатией отнеслись к Бальмонту как к человеку-гражданину, в разной степени и по разным причинам. У нас нет портрета четырех писателей в Гаспре в ноябре 1901 года, но самый факт их встречи высветляет фигуру каждого из четверых. Бальмонт читает одно стихотворение за другим. Толстой не принимает их, его оценки краткие и уничижительны. Аромат солнца не проходит, пьяные ландыши неприемлемы. Тогда Бальмонт читает Толстому «Я в стране, что вечно в белое одет». Толстой и это отвергает. Его возмущает самый характер поэзии Бальмонта, целиком все направление, к которому он принадлежит. Потом он скажет Судержицкому: «Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, ерундистика, как говорили в средние века, бессмысленное сплетение слов». На Бальмонта встреча произвела глубочайшее впечатление. Он будет писать Толстому письма, посвящать ему стихи, посылать свои книги с надписями. «Я мог бы быть выброшенным на необитаемый остров», — напишет он в одном из писем, — «и целый год думать только о вас». Ответы Толстого нам неизвестны. Но, судя по воспоминаниям современников, оценки поэзии Бальмонта всегда были резко отрицательны. Так, прослушав стихотворение «Аромат солнца», Толстой расхохотался и сказал, что это нелепость и чепуха. Горький еще в ноябре 1900 года в Нижегородском листке отмечал талант Бальмонта, его простые, красивые и сильные стихи. В письме, написанном в том же месяце, когда произошла упомянутая встреча, он скажет: «Дьявольски интересен и талантлив этот нейростеник, настраивая его на демократический лад». Фраза «настраивая его на демократический лад» проливает свет на характер бесед Горького с Бальмонтом. Много позднее об этом же Горький скажет поэту Семеновскому: «Талантливых немало, он даже Игорь Северянин даровит. А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер. Нужен поэт-демократ и романтик, ибо мы, Русь, страна демократическая и молодая». Отголоски такого рода настроений, демократический лад, были в лучших стихах Бальмонта. Особенно это относится к стихам сатирического, обличительного характера, о которых уже говорилось в этой статье. Чувствуются они и в зрелых книгах, воспевающих солнце, жизнь, творчество. Бальмонт выразил свою эпоху с ее рубежностью, переходностью, зыбкостью понятий и образов, размытостью смысла, с его смутой и лицедейством, замысловатыми отвлеченностями, эстетством, уходом от действия. Он написал очень много. Критика, исходя из его теории и деклараций, торопилась похоронить его поэзию. Время распорядилось по-иному. Поэзия и жизнь сохранили напевы Бальмонта. Наиболее удачные из них. Читателей сегодня привлекает в его стихах упоенность жизнью, ее весной, ее цветением и красотой. По-прежнему волнует юношеская одухотворенность, обнадеженность, радость бытия, завораживает высокая музыка слова. Лучшие произведения Бальмонта, а они и собраны в этой книге, оказывают несомненное воздействие на читателя, очаровывают его. Лев Озеров.